Часть четвертая. Новая волна. Если у кого-то нет денег, то обязательно найдется кто-то другой, у кого этих денег хоть пруд пруди. Так кажется, во всяком случае, тем, у кого их нет. Сергей Арнольдович, естественно, относился к той категории людей, у кого деньги водились и немалые. Однако после разговора с Иудой у него в голове произошла резкая смена понятий. Сергей Арнольдович и раньше понимал, что денег много не бывает, но теперь почти реально представлял зеленый доллар США как лучший в мире товар, пользующийся невероятным спросом. Он ощущал себя нищим в этом океане зеленых денежных знаков, из которых лишь мизерная долька принадлежала ему, Ванину, Сергею Арнольдовичу. Но больше всего его угнетало то неравенство, в котором одни богатеют просто от того, что печатают деньги и скупают золото, а другие, чтобы их получить, должны ломать себе голову и с утра до вечера трудиться, не покладая рук. Обычная работа банка, кредиты, депозиты, инвестиции, в одно мгновение ему стало неинтересно. Нет, он вовсе не собирался закрывать свой бизнес или ликвидировать созданные им структуры. Не тот это был человек. Сергей Арнольдович предался своему любимому занятию – думать и еще раз думать. Думать, как сделать много денег. И вот в это самое время, когда слово «кризис» прочно заняло свое место в скудном словарном запасе широких трудящихся масс и употреблялось непременно с неприличным словосочетанием, удача упала с неба на голову господина Ванина. Правительство приняло решение выделить долгосрочный кредит банковскому сектору в целях стабилизации финансовой системы, и в числе счастливчиков оказался банк, владельцем которого был Сергей Арнольдович. Однако неожиданно подвалившее счастье не загасило бурлящий котел его неутомимого мозга. Правду, говорят люди, легкие деньги ищут еще более легкие. Как-то во время очередного сбора промышленников и предпринимателей, где собиравшиеся там люди говорили одновременно обо всем и ни о чем, куда, по совету Матвейчука, Ванин стал наведываться чаще, к нему подошел старинный приятель, Трешкин Владимир Яковлевич. Это был серьезный бизнесмен, выходец из силовых структур, человек, который для всех был свой в доску, владелец заводов, газет, пароходов. Это был коренастый мужчина невысокого роста, с выдающимся животиком, короткой стрижкой жестких черных волос на круглой голове, который совершенно неудачно был прикреплен массивный нос, из-под которого выглядывали элегантные усы мушка. Брюки он носил на подтяжках, и были они у него всегда задраны. Все это придавало его фигуре весьма импозантный вид, что-то между Григорием Котовским, героем-бабником гражданской войны, и Чарли Чаплином, великим комиком. Между собой бизнесмены называли Владимира Яковлевича Гитлером. Надо сказать, что за внешней комичностью образа господина Трешкина в нем скрывался очень тонкий и извращенный ум аналитика, человека, много чего повидавшего и знавшего в этой жизни. Поговаривали, что он серьезно интересуется политикой и вхож во многие властные структуры, и что якобы там он свой человек. Еще поговаривали, что заслуги Трешкина перед государством столь значительны, что перед ним открыты любые двери. Однако на людях Владимир Яковлевич был сама душка и балагур. Он производил впечатление безвредного и всем нужного человека, этакого удачливого баловня судьбы. Но это было только первое впечатление. Сергей Арнольдович каким-то внутренним чутьем ощущал опасность, исходящую от этого человека, и держался с ним всегда по-приятельски, но на расстоянии. Ванина смущала навязчивая простота Трешкина в общении и понебратство. Он видел наигранность в его действиях, но всякий раз, когда встречался с ним, не мог понять, для чего все это. Вот и в этот раз Владимир Яковлевич запросто обнял Ванина, изображая себя закадычного друга. «Здорово, старина!» Ванин постарался изобразить на лице радость. «Слыхал, у тебя все чин-чинарем», — гремел Трешкин. «Трудимся помаленьку», — отвечал Сергей Арнольдович. «Стараемся быть не хуже других». «Ты не хуже, ты лучший из нас. Знаешь, как в анекдоте про татарина? Ну, поговорка эта, незваный гость хуже татарина. Мужик смущается и говорит: «А я татарин». Тогда ему отвечают: «Ну что ж, тогда незваный гость лучше татарина». Шутка. «Как ты, Сергей Арнольдович, как дела?» «Все хорошо», — отвечал Ванин. «Сам-то как?» «Что я?» «Трешкин маленький человек, в родном отечестве ему развернуться не дают. Видать, фамилия не та. Я все больше по заграницам. Покупаю отели, гостиницы, пытаюсь соотечественников завлечь, бизнес наладить». «И как? Получается?» — поинтересовался Ванин, в полной мере отдавая себе отчет в том, что Трешкин гонит пургу. И подошел он к нему не просто так. Не такие они с ним приятели, чтобы встречаться так радостно и восторженно на людях. Значит, чего-то хочет. «Послушай, Сергей Арнольдович, у меня есть одна интересная тема. Хочу ее с тобой обговорить. Я неделю буду в Москве. Может, выкроешь время для старого товарища?» «Почему нет?» — радостно ответил Ванин, желавший как можно быстрее прекратить разговор. «С хорошим человеком завсегда приятно пообщаться, тем более по делу. Выкрой время и позвоню. Лады?» Если Трешкин знал, какие вопросы он поставит перед Ваниным, то сам Сергей Арнольдович был в полном неведении, а так как он терпеть не мог неизвестность и различные сюрпризы, то принял решение, которое, может быть, в подобных ситуациях было единственно правильное. Сергей Арнольдович решил собрать максимум информации о подноготной Владимира Яковлевича Трешкина. Вернувшись на работу, Ванин вызвал своего помощника по экономической безопасности Попова Валерия Андреевича. «Об этом человеке мы пока практически ничего не знаем, потому как его служба, на первый взгляд, как будто не видна, но без нее и без этого человека трудно было бы представить работу всей паутины бизнеса, сплетенного господином Ваниным. Валерий Андреевич был бывшим офицером Федеральной службы охраны и не простым охранником, а системным аналитиком, соответствующим образованием, подготовкой и богатым опытом. Уволившись 42 года с полной выслугой лет, он нашел прекрасную работу по специальности у Сергея Арнольдовича и служил ему верой и правдой. Он обладал удивительной коммуникабельностью, имел самый широкий круг информированных людей и умел дружить с пользой для дела. Это полезное подспорье позволяло дополнять недостающие звенья в логике событий, явлений и фактов. Получив задание от шефа, Попов в первую очередь озадачил приятелей сослуживцев, являющихся его доверенными лицами, и уже во вторую дал задание подчиненным выжать всю возможную информацию из интернета. Был у Сергея Арнольдовича еще один незаметный человечек, Георгий Иванович Сургучев, или просто Жорик Сургуч, по кличке Вирус, компьютерный гений. Была у него одна слабость — рыться в чужих базах данных. Когда его поймал за руку Бритов, парню грозил реальный срок. Ванин спас его от тюрьмы и позволил ему направить свои гениальные способности на благо ему, Сергею Арнольдовичу. С Жориком Сургучом они никогда не встречались в офисах и на людях. Хакер, разбойник и слухач Сургуч жил в том же доме, где и шеф, только в другом подъезде и на съемной квартире. Не стоит сомневаться в том, что квартира эта принадлежала Сергею Арнольдовичу. Зарплата Сургуча устраивала, и он ее отрабатывал сполна. Кроме того, он продолжал заниматься любимым делом. А что еще нужно человеку для счастья? Жорик разработал канал связи, доступный только ему и Ванину. Но главной его гордостью был выведенный им вирус, который достаточно было запустить в компьютерную сеть на чей-нибудь электронный адрес, как вся информация мгновенно перекачивалась на жесткий диск компьютера Жорика. Затем вирус убивал сам себя. С помощью этого вируса из любого компьютера можно было вытряхивать все. Засылать его адресату не составляло никакой сложности. Сделав свою работу, вирус самоликвидировался, не оставляя никаких следов. То же самое Жорик делал с мобильниками. Ванин подключил в компьютере Яндекс, в новостях набрал нужную группу цифр. Через секунду на экране появилась небритая рожа Жорика Сургучева в больших очках типа велосипед. «Здравствуйте, Георгий Иванович», — поприветствовал его Ванин. «Привет, шеф», — отозвался Жорик, махнув Сергею Арнольдовичу рукой. За спиной у Сургучева на большом зеленом диване сидела дородная девица, на которой из одежды были только крупные цветные бусы и полотенце, слегка прикрывавшее наготу. Закинув ногу на ногу, Дама пилочкой обрабатывала коготки, держа во рту тонкую сигарету. «Кучеряво живешь», — заметил Ванин, намекая на даму. «Балуюсь иногда. Время нет ходить, вот и пользуюсь общей тёлкой». «Что значит общий?» — не скрывая своего удивления, спросил Ванин. «А то и значит. У меня двое приятелей, которые, как и я, из компании вылазят. Работы много, вот и имеем одну тёлку втроём. Сегодня моя очередь». «Разумно», — поддержал его Ванин. «Но я по делу. Записывай. Трешкин Владимир Яковлевич. Бизнесмен. Владелец Steel Energetic. Пока все. Нужно собрать всю возможную информацию, даже невозможную. Прослушку мобильника поставь немедленно и не снимай, пока я не дам отбой». «Цель?» — спросил Жорик. «Пока цель одна — повышенный интерес. Нужен максимум информации обо всем. Чем занимается, о чем говорит, с кем дружит. Понял? Если узнаешь что-то, представляющее особую важность, звони немедленно, в любое время дня. Ну, все, работаем». «Пока». «Дама вас знатная». Дама, словно услыхав эти слова, повернулась к монитору и показала Ванину язык. В ответ он рассмеялся и сразу же выключил компьютер. Это было обязательным условием при завершении сеанса связи. «Странный парень этот Жорик», — подумал Сергей Арнольдович. 5 лет работает у меня и ничего за это время не попросил. Имеет гениальные мозги, сам пишет программы, может взломать любой сервер, любой код, войти в самые секретные сайты и базы данных. Только на этом мог бы делать миллионы. Нет, не хочет. С утра до вечера в игрушки какие-то играет. Не понимаю. Надо бы присмотреть за ним. Между тем Ванин дистанционно контролировал базу данных Жорика и мог ее уничтожить, находясь перед своим компьютером, но кто знает, что взбредет в голову этому компьютерному гению. По большому счету, ведь еще совсем мальчишка. Зарплата позволяла ему жить безбедно, путешествовать по миру. Квартира, в которой он жил, со временем могла перейти к нему в собственность, если бы, конечно, Ванин этого захотел. Пока же мальчишке было за что держаться. Надо бы дело ему какое-нибудь озорное дать. Судя по повадкам, пацан большой выдумщик. Вспомнив даму с сигаретой, подумал Сергей Арнольдович. Прервал мысли Ванина тихий и уже знакомый голос. «И что ты собираешься затевать с господином Трешкиным?» Это был голос Иуды. Ванин обернулся. Тот стоял за спинкой его кресла, небритый, в своем мешковатом балахоне. «Опять ты?» — спокойно отозвался Сергей Арнольдович. «Кто же может быть еще, брат мой?» «Мог бы привести себя в порядок», — заметил Ванин. «В офис все-таки пришел, не на молебен. Давно тебя таким помятым не видел». «Перестань ворчать», — ответил Иуда. «Дел у меня не в проворот. А что касается переодеться, то ничего нет проще». Иуда сделал вокруг себя оборот и оказался в шикарном сером костюме в темно-вишневую полоску, в голубой сорочке с темно-розовым галстуком. Ванин оценил перевоплощение. «Черт, у тебя лучше, чем у меня». Его поразили черные замшевые туфли Иуды с лаковыми носами. «Иуда, ты очень импозантен». «Можешь меня пощупать», — разрешил тот. Сергей Арнольдович машинально взял его за рукав, но там ничего не было. «Пусто». Иуда грустно улыбнулся. «У тебя лучше. У меня все кажущееся». «Так и в твоей жизни, что бы я тебе ни советовал за поступки, слова, действия, перед людьми отвечать тебе. Наши с тобой разговоры — только наши, и существую я только для тебя». «Пусть так», — согласился с ним Ванин. «Мне все равно с тобой лучше, чем без тебя». «Правда?» — наивным голосом спросил Иуда. «Ты мне веришь? Как самому себе?» — ответил ему Ванин и предложил сесть. Иуда вальяжно развалился в кресле. «Так что будем делать с господином Трешкиным?» — снова спросил он Сергея Арнольдовича. «Я пока не могу ответить на этот вопрос. Собираю информацию. Через день-другой определюсь, но только после встречи с ним». «Вот и хорошо», — согласился Иуда. «Надо встречаться и общаться. Там все и выяснится. Очень, очень беспокоит этот человек меня». «Не волнуйся», — успокоил его Иуда. «Если бы намечалось что-нибудь эдакое, опасное, я бы почувствовал. Думаю, будет предложено нечто такое, от чего ты, брат мой, отказаться не сможешь. Но наверняка новенькое, так что готовься серьезно». Закончив свою мысль, Иуда резко сменил тему и задал Ванину вопрос, который тот никак не ожидал услышать. «Брат мой?» — спросил он. Помнишь, во время нашей третьей встречи у тебя дома, когда ты болел, ты вдруг вспомнил имя Марка Иосифовича? Кто это?» Ванину не хотелось говорить на эту тему, но раз вопрос задан, надо отвечать. Тем более, какие могут быть секреты от Иуды? «Это старая история из моей молодости и детства. Наверное, что-то дорогое и близкое». «И да, и нет». «Много воды утекло», — ответил Сергей Арнольдович, мысленно возвращаясь в далекое прошлое. «Я ведь рано лишился родителей, и меня с детства в основном воспитывали чужие люди. Отец умер, когда мне не было еще и 5 лет. Мать все время была на работе, отчим тоже трудился с утра до вечера. Марк Иосифович был преподавателем математики. У него было 2 дочери, Мария и Полина. За мной в основном ухаживала баба Лида, это мать моей матери. Наши семьи жили здесь, в Москве, в переулке на Садовой Каретной, в большой коммуналке. Кроме наших 2 семей, там была еще одна семья фронтовика-инвалида. Детей у них не было. Когда он напивался, начинал всех гонять. Самым любимым его развлечением было снять по пьяному делу деревянную ногу и крушить ею все подряд. Милиция с ним ничего поделать не могла. Орденоносец, член партии. Мне уже было, наверное, лет 13. Хулиганом я не был, все больше книжки любил читать. И вот как-то раз дядя Коля разошелся не на шутку. Шум, ругань, мат-перемат. Марк Иосифович, как интеллигентный человек, естественно, решил прекратить безобразие. Вышел из комнаты, пытался говорить, но в итоге завязалась драка. Зрелище было очень смешное. Маленький Марк Иосифович и здоровый бугай на одной ноге, размахивающий в разные стороны своим протезом, чтобы садануть по голове Марка Иосифовича. Тут, значит, на дядю Колю кидаюсь я и кусаю его за ногу. Он орет, падает на плиту, опрокидывает на себя бак, в котором его жена белье вываривала. «И что дальше?» — спросила Уда. «Умер?» «Нет, какое там?» Орал благим матом, обварился сильно, 1,5 года лежал в больнице, жалобы писал во все инстанции. А кто будет его защищать? Бытовая травма по пьяному делу. Однако квартиру в новой хрущевке они получили первыми. Их комната досталась Марку Иосифовичу. Они жили 4 одной маленькой комнатушки. Я с ними подружился. С семьей моей они как-то не общались, а вот я у них был почти каждый день. Ну, так сложилось. Он постоянно мною занимался. Благодаря ему я хорошо знал математику, физику. Не уверен сейчас, закончил бы я вообще школу или нет. Вместе мы проводили многие вечера. А у него было так интересно, все стены в книгах. Еще он играл на скрипке. Я готов был слушать бесконечно. «Ну а как же девочки? У них, вероятно, уже появились ухажеры к тому времени?» — хитро щурясь спросил Иуда. «Девочки, это была моя вахта. Я за ними смотрел, как петух за курами. Сколько раз меня колотили пацаны со двора, не пересчитать. Через день ходил с разбитым носом. Я не мог драться со всеми. И тогда у меня появилась тактика. Я терпеливо сносил все побои. Потом подлавливал одного из обидчиков и метелил так, что тот в школу неделями не ходил. У меня и дрын специальный для этого дела появился. Они меня втроем, а я их по одному отлавливал. Вскоре они поняли, что я не отступлю. Отстали и от меня, и от девчонок. Потом получилось так, что мы с Полиной стали встречаться. Не заметить этого было невозможно. Баба Лида постоянно стращала меня. «Ты, — говорит, — с девками не балуй. Сам попрыгаешь и утек, а ей с подолом ходить». Марк Иосифович мне доверял, знал, что я девчонок, особенно Полину, обижать не буду. Мы продолжали жить, как жили. Учились, гуляли, чудили, ходили в кино. Вскоре вся семья Марка Иосифовича переехала в Питер. Там ему дали квартиру от института, куда пригласили на работу, а нас переселили в текстильщики. Видимо, кому-то наша коммуналка в центре очень приглянулась. Мы с Полиной уже не могли встречаться, зато переписывались практически каждый день. Перед тем, как призваться в армию, я поехал в Ленинград. Марк Иосифович о моем приезде ничего не знал. Ванин умолк, а Иуда не хотел спрашивать, что было дальше, и ждал, что Сергей Арнольдович сам продолжит рассказ. Там у нас с Полиной все и произошло. В Ашхабаде я узнал, что она беременна. Что делать? В мои планы это совершенно не входило. Короче, она почувствовала, что я к ней охладил. Потихоньку наша переписка начала затухать. Когда она узнала, что я отказался от положенного мне отпуска, то вообще перестала писать. К тому времени я уже точно знал, что семья — это не мой удел. А ты знал, что уже к тому времени у нее родился ребенок? Да, знал. Последнее письмо от Ковалевских, это фамилия у них была такая, писал Марк Иосифович. Тяжелое письмо было. Спокойное и тяжелое. Он сообщил, что у Полины родился мальчик, что у него такие же, как у меня, голубые глаза. Еще написал, что в жизни бывает всякое, но надо всегда оставаться человеком и помнить только хорошее. Просил за ребенка не беспокоиться и никогда их не тревожить напоминаниями о себе. Полина успокоилась. У нее своя жизнь, у тебя своя. Вот тем он и закончил свое письмо. Меня это вполне устраивало. Люди, они были очень порядочные, оставили меня в покое. Почему ты, брат мой, ничего не рассказываешь о матери Полины, о жене Марка Иосифовича? — спросил Иуда. Ванина нисколько не смутил этот вопрос. Она ничего никогда не говорила. Как это, удивился Иуда. Она что, была глухонемая? Нет, — отвечал ему Сергей Арнольдович. Во время войны на глазах у Александры Семеновны, так звали жену Марка Иосифовича, расстреляли всю ее семью. У нее был нервный срыв, а потом, как рассказывали, все прошло. Однако после рождения детей болезнь стала прогрессировать. Марк Иосифович каких только врачей не привлекал, ничего не получалось. Но вот чудо. С рождением внука, то есть сына Полины, она пошла на поправку, стала разговаривать и излечилась. Вот как, оказывается, бывает. «Да, на все воля Божья», — ответил Иуда. «А что сын? Ты про него что-нибудь знаешь? Видел? Где он теперь?» «Ничего не знаю», — отвечал Ванин. «И знать не хочу. Мы чужие люди. Да и вообще, что я могу к нему испытывать? Что могу сказать ему в свое оправдание? Давай лучше закроем эту тему». «Давай», — согласился Иуда. «Но я бы на твоем месте все же поинтересовался. В жизни всякое бывает. Не в каждом человеке течет твоя кровь». «Согласен», — ответил Ванин. «Ну, что поделаешь? У меня так сложилась судьба. У кого-то по-другому. И вообще их семья была глубоко верующей. Видимо, выздоровление Александры Семеновны произошло по воле Божьей именно в знак рождения внука. Поэтому, как я теперь это понимаю, в этом есть и доля моего участия. Не так ли, Иуда?» Вскоре подоспело время для информации о Трешкине. Первым докладывал Попов. Данные, изложенные в его рапорте, свидетельствовали о том, что Владимир Яковлевич владеет охранными предприятиями, которые оформлены на его супругу, торговой сетью супермаркетов «Меркурий» в нескольких странах Восточной Европы и в Москве, несколькими отелями в Болгарии и Черногории, прикупил санаторий в Карловых Варах, причем вся эта собственность была зарегистрирована в офшорах на Кипре, в Вирджинских островах, на Белизе. По большому счету, ничего в этом нового и криминального не было, если бы не одно обстоятельство. Документально было известно, что Трешкину принадлежит солидная доля крупного сталелитейного завода в Испании и там же крупный цементный завод. Именно эти активы делают его известным в бизнес-сообществе. А тут «на тебе», их нет. Кроме того, все вышеперечисленные активы в странах Восточной Европы были заложены, и даже судоходная компания, купленная в Италии. Выяснилось, что Трешкин получил в швейцарском банке кредит почти в миллиард долларов. «Это все?» — спросил Ванин, выказывая всем своим видом явное недовольство работой Попова. «Нет», — отвечал ему Валерий Андреевич, показывая хитрую улыбку на своем бульдожьем лице, давая понять, что есть еще и другая информация. Попов наклонился поближе к лицу Ванина. «В Южной Африке он купил два алмазных рудника». «Да что ты!» — вырвалось у Сергея Арнольдовича. «Вот молодец! Играет по-крупному. Один купил?» «Похоже, что нет», — отвечал ему Попов. «Но главное не это». «А что главное?» — спросил его Ванин. «Главное то, что сделка эта была совершена еще 3 года назад, и добыча идет полным ходом. Есть информация, что половина этих алмазов уходит к известному монополисту, вы знаете, о ком я говорю, а вторая половина растворяется на черном рынке». «Ай да Трешкин, ай да гусь!» Ванин встал из-за стола и быстрыми шагами стал передвигаться по кабинету. Что же он делает с этими алмазами? Кому реализует? Попов стоял по стойке смирно, во весь свой двухметровый рост, и лишь морщил лоб. «Пока не знаю, Сергей Арнольдович», — ответил он. «Но если дадите еще пару дней, может, что и нароем?» «Валерий Андреевич», — застонал Ванин, — «у меня завтра крайний срок. Должна состояться встреча с этим Трешкиным. Мне информации не хватает. Ты выкладываешь интересные факты, что без детализации я не могу принять решение, как с ними поступить». «Нет, ты не обижайся. То, что сделано, это здорово. Но для серьезных переговоров, в силу сложившихся обстоятельств, мне нужен глубокий анализ». Затем он остановился перед Поповым, который так и не сдвинулся с места, и, взглянув на него своими голубыми, немигающими глазами, сказал: «Валера, дави еще, здесь есть что-то жареное». Попов ушел к себе, озадаченный шефом, а Сергей Арнольдович сел за компьютер, чтобы быстро связаться с Журиком. Гостей у Журика не было, но он по-прежнему был небрит. На столе у него стояла чашка с кофе, накрытая хлебом с колбасой. «Ну, чем порадуешь, бандит?» — спросил Ванин. «Здравствуйте, Сергей Арнольдович. Кое-что у меня для вас есть. Расскажу вкратце, а потом вам занесу флешку, если вы в Москве». «Хорошо», — сказал Ванин. «Рассказывай». «Первое. Трешкин? Он Трешкин только в России. В Австрии он зарегистрирован как Рональд Райнхард. С 1983 года, похоже, был советским нелегалом. Так им и остался жить, по легенде. Там у него есть семья, жена и сын. У них собственный бизнес, медицинский центр, ресторан и кофейня. Всем делом заправляет его супруга». «Так может, он до сих пор при погонах?» — с тревожными нотками в голосе спросил Ванин. «Тогда мы залезли не на ту территорию, надо делать ноги. Что думаешь?» «Я думаю, что он не стал бы так рисковать, и его начальники тоже. Видимо, у него было второе гражданство. Неважно, как и для чего получено, важно, что он добропорядочный гражданин и честно платит налоги». «Это все?» — Ваня ждал еще чего-то. «Но это было уже горячо». «Есть еще одна информация, совершенно легальная, но вам, думаю, будет полезно знать. В ЮАР есть компания Diamond Star под юрисдикцией Африканской Республики. 3 года назад ее купила офшорная компания Help, зарегистрированная в Панаме. Так вот, владельцем этой компании является гражданин Австрии Рональд Райнхард». «Но теперь все ясно». «Коробочка захлопнулась», — воскликнул Ванин. «Что прослушка?» Жорик показал флешку. «Вот, будет весьма полезно посмотреть. Сплошная политика». На этой здоровой ноте, наполненной позитивным негативом, они закончили свой диалог. Оставалось проанализировать содержимое флешки.